Волосы цвета спелой пшеницы почти до самой талии, красивыми волнами лежали вдоль великолепного тела. Взор буквально приковывал абсолютно безволосый лобок с не сильно выдающимися аккуратными складочками половых губ между ног. Впечатление не портили даже слегка вытянутые и заостренные ушки красотки. Ступор продолжался бы еще долго, но внезапно эльфийка, вернее агровка, а это была именно она, распахнула свои, невероятные аквамариновые синевы, глазищи. И в этих глазах плескалось неприкрытое презрение и ненависть. И вот с этой самой ненавистью она нанесла сильнейший ментальный удар. Все техники и солдаты попадали, держась за головы. Федору же этот удар был как шлепок детской пластиковой кеглей. Больше обидно, чем больно. В праведном возмущении, он за пару секунд он откачал у пленницы лишнюю энергию, и она погрузилась в глубокий оздоровительный сон. Чтобы привести в порядок персонал, у предводителя ушло более 2 часов, девушка била, чтобы удить наверняка, и только ее ослабленное длительным сном состояние не позволило самому страшному случиться. Когда парни со стонами и оханьем стали приходить в себя, Федор решил посмотреть, чем же вызвана столь агрессивная реакция. Хотя, если бы он был девушкой, и проснувшись в голом виде увидел толпу страхолюдных здоровенных мужиков с похотливыми рожами, то, скорее всего, среагировал бы так же. Но надо было убедиться, что она по крайней мере адекватная. Поэтому он сел у изголовья прекрасной агровки, которую сердобольные медики, под общее недовольство десанта, накрыли простыней до самого подбородка, и положил руки ей на голову. Слегка прикрыв глаза, псион не спеша начал процесс вдумчивого потрошения мозгов. До этого он включил общую трансляцию и рассказал об опасной находке всей команде. И теперь на общий монитор в реальном времени выводилась информация с нейросети Федора, которую тот снимал с мозга девушки. И хотя люди сначала были заинтересованы, но постепенно команда мрачнела, а восхищение сменялось чистой незамутненной ничем ненавистью. И было отчего. Девушку звали Иласи Ильдеррати из дома сумеречных листьев. Она была обычной ничем не примечательной младшей принцессой дома. Ну, кроме того, что сама себя она считала одной из самых красивых девушек дома. Девочка росла, училась, развлекалась. И лет ей было совсем немного, всего около 200. Что у этих долгожителей, по сравнению с людьми, конечно, соответствовало 18-19 годам. Самое удивительное, что к этому времени она еще оставалась девственницей, хотя среди аграфов это было не слишком популярно. В плане плотских удовольствий, аграфы были вообще большие затейники, куда там основным производителем порнографических обучающих баз, которыми являлись аварцы. Но в данном случае Иласиль нравилось заводить, долго мучить, а потом жестко, а иногда и жестоко динамить парней. Учитывая также то, что она была одной из самых сильных менталисток своего клана, ей до сих пор все сходило с рук. Также она была очень образованная и хорошо знала историю своей семьи, планеты и расы. Пролистывая всю, достаточно кровавую, историю дома сумеречных листьев, Федор принялся выкачивать информацию об истории расы. И вот тут-то слушателей и накрыло. Такого вообще никто не ожидал. История начиналась с того, что, как выяснилось, аграфов нашли Джори. Предки аграфов жили на дикой лесной планете, но между тем имели достаточно развитую цивилизацию, основанную, правда, на биотехнологиях и ментальных практиках. Своеобразные инопланетные японцы, с их политикой изоляции. Джори аграфы понравились, и они их взяли к себе, выращивая из них расу практически питомцев. Красивых, сообразительных, послушных и довольно полезных. Но по поводу ментальных практик аграфов Джори узнали, слишком поздно. Восхищенные красотой и изумительной культурой аграфов, предки современной цивилизации, бывшие к тому моменту достаточно миролюбивой расой, позволили возвыситься своим слугам до уровня космической цивилизации. А потом Джори сделали самую большую ошибку в своей долгой жизни. Они сделали аграфов своими постоянными спутниками, друзьями, возлюбленными. Причем на добровольной основе, никакого даже малейшего принуждения к аграфам не применялось. Как уже говорилось, Джори были довольно миролюбивой и разумной расой. К сожалению, золотое время для них на этом закончилось. Глава 5. Проблески истины. Федор потер начинавшую гудеть от огромного количества полученной информации голову, и продолжил процесс сканирования мозга аграфки. Аграфы воспользовались своим положением сполна. Они подверглись генетическим модификациям, которые сделали и так долгоживущих разумных, способными, в среднем, прожить до 2000 лет. И вот тогда ушастые паразиты начали свою диверсию, для которой использовали свою способность к ментальному оперированию. Постепенно под воздействием менталистов-аграфов, джори становились все более агрессивными, жесткими, властолюбивыми, а может просто с них слетала шелуха цивилизованности. Но факт оставался фактом, точечные ментальные воздействия провоцировали конфликты между разными домами джори и обостряли застарелые конфликты, вспоминалась забытая кровная месть. Также началась безудержная и жадная колонизация галактики. Целые колонизационные флоты сурово подчиняли себе все доступные миры и колонизировали вновь открытые кислородные планеты. И за самые интересные планеты начались войны между различными родами и домами, пока не начались конфликты между великими домами. И единственными друзьями предводителей джори оставались милые и красивые аграфы. Когда же джори вышли на пик развития конфликтов, и началась глобальная гражданская война, в которой ежедневно сгорали сотни живых планет, то бывшие друзья-аграфы ударили своим хозяевам в спину, и большая часть руководства всех рангов умерла практически в один день. Остальные джори пытались сопротивляться, и даже часто успешно. Особенно в этом помогли другие расы, также выведенные джори, так называемые мзиные из полоты, но противопоставить сотням лет подготовки аграфов они не смогли, и единственное, что они могли сделать – это сбежать и затихариться. Из-за войны численность аграфов снизилась более чем вдвое, но это было допустимо, и находилось в допустимых пределах. Как итог всей интриги, джори исчезли, а все их технологии и наработки, промышленность, флот, планеты достались аграфам. С их развитыми менталистами, не составляло труда выявлять выживших джори и уничтожать их всех поголовно. Не осталось никого, но аграфы привыкли жить красиво, а значит им нужны были слуги и рабы, которые бы делали за них всю грязную работу по добыче ресурсов и первичному отбору самых лучших слуг. Так появилось содружество. С периферии к центру стекались ресурсы, мозги и новые технологии. Самых лучших и умных специалистов и самых красивых девушек аграфы принимали в свое общество, это считалось невозможной честью, которой удостаивались единицы из миллионов. А затем эти, самые лучшие представители своих народов становились рабами, на уровне домашнего скота. В воспоминаниях Эласиль были сцены унижения, издевательств и откровенных пыток, которым подвергались представители государств Содружества. Особенно доставалось так называемым аристократам, которым после всего произошедшего просто стиралась память. Память исчезала, а ужас перед аграфами, на подсознании, оставался. Человеческие мужчины и женщины часто становились пительными игрушками, причем независимо от собственных предпочтений, а гомосексуализм и прочие гендерные извращения у долгоживущих были в порядке вещей. В памяти аграфской принцессы были кадры того, как за малейшие прегрешения она самостоятельно наказывала слуг ритуальной плетью с вплетенными в нее крючками и шипами. Некоторых она собственноручно забила насмерть. Частенько даже устраивались особые оргии, когда за стоящими по кругу низкими столиками возлежали ушастые господа, а их человеческие рабы совокуплялись всеми способами, а потом по команде начинали истязать друг друга, и даже убивать. В плен девушка попала совершенно случайно, точнее для нее это было случайно, скорее всего она просто не знала, что против одиночного корабля, обнаглевших от безнаказанности хозяев галактики, может проводиться специальная военная, жутко секретная операция по захвату. Она находилась в составе посольства в одном из центральных миров, когда спецслужбы Ротана захватили ничего не подозревающую яхту. Остальных аграфов уже выпотрошили, как на информацию, так и в прямом смысле на органы, они как оказалось очень ценились у теневых за правил Содружества. Эласиль же оставили напоследок, так как через несколько дней была запланирована серия опытов с ней. Все же псионы товар редкий и ценный, поэтому судьба ее была незавидна. Отсюда и ненависть, и попытки убить как можно больше пленителей. Вы просто представьте себе, что вас, венец творения, вдруг захватила стая обезьян, и начала ставить на вас свои обезьяньи интересы, а потом конкретно так, эта самая стая начнет примериваться к вашей заднице. Тогда и станет понятно, что она чувствовала. Оторвавшись от девушки, Федор посмотрел на замерших техников и кивком головы отпустил всех присутствующих. Затем по общей трансляции сказал: «Я ее себе заберу, поработаю с ней немножко». А на лицо мужчины наползла очень нехорошая улыбка. Никто из парней не возразил, были только злорадные усмешки и предположения, что сделает с этой тварью вождь, которые раздавались в тишине коридоров и кубриков. А чего им возражать, если в этом рейде все трофеи вообще захватил их вождь? И не закроил, не зажал, они знали, что все это пойдет на общак, за исключением того, что получит команда. А с целой станции это ох как немало, а то, что Федор забрал себе бабу, так и боги вселенной с ней. И вообще, с такой опасной бешеной менталисткой пускай предводитель сам справляется, а простым парням мозги, они по-любому дороже. В судовом борделе женщины не намного хуже, тем более мужики в команде не сильно привередливые. А караван кораблей тем временем исчезал в воронках гиперпереходов, оставляя абсолютно пустую и мертвую звездную систему. Федор же завернул агровку в простыню, перекинул через плечо и потащил в свою каюту. В каюте он кинул ее на кровать, затем достал из шкафа обруч из матового серого металла и надел девушке на голову. Хорошая придумка неизвестного ученого Джори, позаимствованная из летающего борделя. Держали эту вещь, можно сказать, технологический артефакт, специально, для украшения строптивых одаренных разумных. Этим самым обручем мужчина заблокировал ментальные способности аграфской принцессы. После этого Федор ментально подключился к управляющим центрам спинного и головного мозга подопытной и после этого разбудил ее. Девушка очнулась практически мгновенно, и сейчас сверкала на нашего героя гневными взглядами. Но постепенно в ее глазах начала нарастать паника. Федор не стал ее успокаивать, а наоборот, спокойным и почти равнодушным тоном начал объяснять всю глубину задницы, в которую она попала. Эти древние были такими затейниками. «Привет, я знаю, что ты меня понимаешь, и не сверкай так глазами, я все прочитал в твоей памяти, и теперь я знаю все, и про тебя, и про твою расу, поэтому со всей пролетарской сознательностью сообщаю, что вы все, вся ваша раса, со временем, конечно, займете свое законное место в виде слуг и рабов в новом обществе, и ты будешь первой, зайка моя». Хищный оскал на лице Федора не предвещал девушке ничего хорошего. Ушастая красотка с ужасом смотрела на своего пленителя, но ничего, абсолютного ничего не могла предпринять. Тело абсолютно не слушалось, даже наоборот, оно выполняло все команды этого страшного хумана. Подчиняясь мысленным командам Федора, девушка осторожно, как бы нехотя скинула простыню, потом перевернулась и легла животом на кровать, подогнула колени, слегка их разведя в стороны для лучшего доступа к самому сокровенному. Из прекрасных глаз текли слезы, лоб был покрыт испариной, она не переставала сопротивляться. Но все было тщетно, на нее накатывала паника перед осознанием того, что сейчас случится непоправимое, да еще с кем, с грязным человеком. Но, подчиняясь безмолвной команде своего мучителя, агровка прогнула спину, оттопыривая свою замечательную сочную попку. Федор не был раньше замечен в сильных издевательствах над женщинами, но тут он просто рассвирепел от воспоминаний этой садистки. Ее эмоциональный коктейль из ненависти, презрения к этому животному и дикого ужаса от понимания того, что сейчас с ней произойдет, будоражили кровь пиратского капитана как хорошее шампанское. Он не спеша помял упругие груди, которые почти не колыхались, даже под действием силы тяжести, потом шлепнул Эласиль по упругой, без малейших признаков целлюлита задницы. Затем не спеша скинул свою одежду, и вдоволь налюбовавшись открывшейся картиной, своими грубыми толстыми пальцами погладил нежные складочки между ног. Стимуляцией определенных нервных окончаний он вызвал выделение смазки, все же себя лишать определенного комфорта он не хотел, а затем и сильным плавным движением, помогая себе руками, вогнал в девушку свой член, при этом не забывая стимулировать центр удовольствия в мозге, таким образом завязывая вместе центры боли и удовольствия. Эласиль была очень красива, а теснота ее нетронутого другим мужчиной лона очень хорошо стимулировала рецепторы удовольствия. Поэтому первый раз закончил Федор очень быстро, впрочем, как и девушка, не зря же он хозяйничал в ее мозге как хотел. После первого проникновения, утолив первый, самый сильный голод по женскому телу, капитан приказал девушке залезть в свою персональную медкапсулу. Все же, порвал он ее сильно, размеры влагалища агровки, несмотря на довольно крупное телосложение, были на удивление скромными, поэтому перед продолжением следовало свою пленницу слегка подлечить. Все же хоть он и хотел ее помучить, и даже сломать, но больше морально, чем физически, да возможную беременность следовало предотвратить. Хотя он не слышал о полукровках, но вот в воспоминаниях Джори, такие случаи были известны, хотя и тогда, если сказать откровенно, они не были очень частыми. Практически всю оставшуюся дорогу домой Федор пробовал Эласиль во всех положениях. Она познала всю жестокость и извращенную фантазию своего мучителя. Но, надо честно сказать, что большую часть своих познаний о сексуальных извращениях, которые применялись к этой конкретной девушке, Федор почерпнул из ее же воспоминаний. Поэтому жаловаться ей, если можно было, то только на собственную развращенность, которая позволяла посещать те оргии. А заодно она поняла, как себя чувствовали те девушки, которых пользовали на глазах Эласиль по трое и даже четверо огромных звероподобных рабов. Правда, вместо рабов Федор использовал искусственные приспособления, так как делиться этим роскошным телом он ни с кем не хотел, но ощущения Агровки от этого менее острыми не стали. А в свободное время наш герой писал для нее новую, особенную психоматрицу и программировал специальное зерно жизни. Все же кое-что из истории Джори он почерпнул. И самое главное, что нельзя быть слишком добрым к рабу, предавшему однажды. Девушка открыла глаза и осмотрелась. Она лежала на простой кровати, в самой простой комнате со светлыми стенами и потолком. В комнате находился такой же светлый стол, стул, на стенах находились несколько пустых полок. Окно было, и выходило оно на прекрасный сад. Но вот насладиться запахами и видами девушке было не суждено, так как механизм открывания был программно заблокирован. Она попыталась вспомнить, кто она и что здесь делает. Ее усилия увенчались успехом, так как внезапно перед глазами выскочила надпись: имя, Эль, раса, Аграф, раса идеальных слуг, выведенных искусственно для служения хозяину. Хозяин определялся при рождении. Уровень 1, до следующего уровня 0.1000 ау. Ау можно потратить на увеличение уровня или на удовольствие. При увеличении уровня увеличивается количество получаемых за задание ау. Появляется возможность взять дополнительные базы знаний по вашему профилю. Очки удовольствия, ау, 0. При помощи этих очков можно стимулировать центр удовольствия головного мозга. Хозяин: Прима, Федор Клим. Секунда: Лара, Адена, Ани. Установленные базы: кулинария, ранг 3. Уборка и обслуживание помещений, уборочная техника, ранг 3. Техника доставления удовольствия хозяину, ранг 4. Уход за собственным телом, косметология, ранг 2. Обязанности идеального слуги, внеранговые. Первое задание: прислуживать хозяевам во время завтрака, награда 10 ау. Откуда-то Эль знала, что нужно делать. В шкафу она взяла костюм горничной, почему-то с очень короткой юбочкой, зато с пояском и ажурными сетчатыми белыми чулками, но без трусиков. Сама форма была черной с белым чепчиком и коротким белым передничком. Смущал большой вырез на груди, но это было понятно, все в этом костюме было для доставления визуального наслаждения хозяину. Волосы она, как и положено, закрутила в тугой узел на затылке и закрепила крошечным жестким чепчиком. Девушка посмотрела на себя в появившееся по первой же мысли ростовое зеркало на стене и осталась довольна своим видом. Кожа гладкая и блестящая, волосы здоровые и ухоженные, на костюме тоже ни одной складочки, не предусмотренной дизайном. Просто идеальная служанка. Следуя за виртуальной стрелочкой, Эль прошла на кухню, ознакомилась с оснащением, откуда-то все ей было тут знакомо, а затем принялась, с помощью кухонного дроида-стюарда, сервировать стол в большой гостиной. Когда девушка закончила, то специально поставленным мелодичным голосом сообщила через интерком, что завтрак готов. К столу по широкой лестнице спустился хозяин, великолепный своей огромности и волосатости. Особенно выраженная волосатость хозяина доставляла Эль наибольшее эстетическое, почти до оргазма, удовольствие, а эти огромные выступающие надбровные дуги между ног сразу стало горячо и немного влажно. От девушки выступил едва уловимый мускусный запах возбуждения. Одет хозяин был в роскошный, малиновый с золотой вышивкой махровый халат. Вслед за хозяином спустились не менее великолепные хозяйки. Агровка уже даже и не знала, кто ее возбуждает больше, хозяин или хозяйки. Эль приветствовала их точно поставленным поклоном и опустив взор в пол. Хозяин оказался доволен и поощрил Эль смачным шлепком по упругой налитой заднице. «Молодец, хорошая девочка», и довольно оскалился. «Спасибо, хозяин», промурлыкала Эль, довольная похвалой. Ее усилия выглядеть безупречно полностью оправдались. Плюс 3 ау за то, что вызвали удовольствие хозяина. Мгновенно высветилась надпись перед глазами. Эль потихонечку, стараясь сделать так, чтобы ее действия остались незаметными для присутствующих, использовала одно очко удовольствия, и по телу прокатилась радостная бодрящая волна. Она знала, что Ау очень ценная штука, и могла передаваться между слугами. Но других слуг в доме пока что еще не было. Поэтому сейчас можно было быстро скопить множество ценных Ау. А за 300 очков Ау можно было получить великолепный, непрерывный, непередаваемый оргазм почти на полчаса. Поэтому она очень старалась, меняла блюда, подливала напитки, подвала салфетки, а в промежутках просто стояла в специальной нише для слуг, стараясь быть незаметной. Это было сделано для того, чтобы не мешать хозяевам наслаждаться утренней беседой. Повелителя и так постоянно не было дома, поэтому такие вот утренние встречи очень ценились, и если он хозяин отвлечется на задницу новой служанки, то настроение хозяек может быть испорчено, поэтому и надлежало скрываться в таких вот нишах, изображая при этом красивую, но неподвижную статую. Когда хозяева поднялись, великолепный хозяин Федор произнес: «Спасибо, Эль, все было прекрасно», и отправился в свои покои. В этот момент появилась новая надпись: «Вы получаете 10 ау, плюс 5 ау за то, что были столь старательны, что хозяин вспомнил ваше имя». Но на этом дело не закончилось, появилась еще одна надпись, и на этот раз это было самое настоящее задание, задание со щедрым вознаграждением. «Пройдите в ванную комнату и помогите хозяину совершить омовение, награда 20 ау. Если хозяин или хозяйка произведет с вами сексуальный контакт любого рода, вы получите от 30 до 50 ау». В зависимости от довольства хозяина Эль хитро улыбнулась и почти бегом кинулась в место омовения, душевой. Эти роскошные апартаменты назвать было сложно, сегодня она получит свой оргазм. Этот день начинался как обычно, то есть великолепно, так великолепно, что наш герой чувствовал, что попал в рай, и это его награда за все прожитые в лишениях и трудах праведных годы. Федор проснулся от того, что спать уже просто не мог. Энергия просто распирала и требовала активного физического действия. Нейросеть показывала раннее утро, и это становилось проблемой. С повышением уровня своих псионических сил и общим физическим совершенствованием ему хватало всего 3-4 часа в сутки здорового сна для нормального самочувствия. Повелитель Вселенной аккуратно подвинул своих жен, которые облепили его со всех сторон и гибким движением сильного хищника, вскочил с постели. Да-да, именно жен. Федор, наконец-то, ввел институт семьи, регистрацию брака, регистрацию рождения и смерти. Церемония была разработана максимально тщательно. Хотелось добиться максимально сочетания воздушности и пафоса, роскоши и простоты. Чтобы проводить ее можно было как во дворце, так и в хижине бедного фермера, если, конечно, они, бедные фермеры, на территории подведомственной нашему герою, найдутся. Так как сам он разбирался во всем этом как местный харж в земных апельсинах, то и всю творческую часть он свалил на своих наложниц. Типа: хотите перейти в новый статус, работайте, самки-собаки. Для своего комфорта он только определил определенные рамки, чтобы, значит, не дольше 2 часов, чтобы никаких там сложных ритуалов, и обязательный банкет в конце. В качестве церемониальных одеяний он предложил использовать нечто типа индийских сари. А что, ярко, достаточно просто, чтобы любая девушка могла себе это позволить. Также допускалось множество драгоценностей, как на женихе, так и на невесте. Федор решил, что немного варварского колорита не повредит. Первым провел церемонию собственного бракосочетания, естественно, сам Федор. Для этого по его требованию был построен дворец церемоний, который сочетал в себе все, что он помнил из украшения земных дворцов, плюс галактические технологии. Получилось дорого, богато и очень помпезно, чего только стоил 50-метровый потолок и огромный орган, правда, на электрическом приводе. При помощи миноскопии наш герой какого только мусора навытащил из своей черепушки, начиная с детских мультиков, классической музыки и фильмов, до наивных представлений земных ученых о законах Вселенной, которые входили в обязательную школьную и университетскую программу. А уж каким варваром он сам себе казался, когда вспоминал о своей хирургической практике, которой посвятил большую часть своей сознательной жизни. Но были там и те самые брачные церемонии разных народов мира, которые Федор с удовольствием просматривал по телевизору. Трансляция шла на всю систему. Все было ярко, помпезно, но без излишеств. Потом был пир с использованием натуральных продуктов и алкоголя местного производства. Народу понравилось. Да так сильно, что череда свадебных ритуалов захлестнула Тортугу. А Федор довольно потирал руки, ведь именно он, на паях, владел компаниями, которые делали ткани, поставляли натуральные продукты и делали драгоценности, которые как-то очень быстро вошли в традицию. Как говорится, скромность украшает лишь того, кому больше гордиться нечем. Особенно народ возрадовался возможности красиво одеться на людях. Платежных средств у народа было с избытком, а вот праздников и повода тупо похвастаться этими богатствами было мало. Поэтому, кроме свадебных ритуалов, Федор заботился созданием и других праздников. Начали с Нового года, а остальные будут привязываться по мере возникновения различных памятных событий. Кроме самих торжественных мероприятий, выяснилась еще одна малоприятная вещь, а именно нехватка дворцов, танцевальных и банкетных залов. Как и всегда, пользуясь своей властью, верховный вождь объявил начало государственных строек. Естественно, с созданием проектов местными архитекторами и художниками, главным требованием к которым было максимально органичное встраивание объектов природных ландшафт или общую архитектуру города или поселка. Бывали и обратные случаи, когда какой-то дворец был настолько хорош и так замечательно украшал собой окружающие земли, что под него могли перестроить и весь город. К своему удовольствию, Федор нашел своим подданным, постоянно растущим в числе занятия, еще на пару лет, а то и более. Ведь чем бы солдат ни занимался, лишь бы замучился, короче. Утро меж тем продолжалось, и Федор, завершив утренние гигиенические процедуры, направился в спортзал, где и потренировался около 2 часов на тренажерах в самых разных режимах и при различной силе тяжести. После этого часок поплавал в бассейне и завершил тренировку часовой медитацией. Регулярные 4-5-часовые ежедневные тренировки позволяли поддерживать хорошую форму и заряжали энергией на целый день. Пожив много лет старой развалиной, теперь к своему телу наш герой относился очень трепетно. После медитации Федора встретила служанка из аграфов. Теперь у него было 3 аграфки и 1 матерый аграф. Откуда они взялись? Вопрос достаточно простой. Ведь когда наш герой узнал, что аграфы, оказывается, свободно летали по космосу, его этот факт удивил и сильно расстроил. А расстраиваться Федор не любил. Вычленить же из воспоминаний или нужную информацию труда не составило, и на маршруты предполагаемых полетов аграфов вышли охотники. Поэтому, кроме Эль, к штату слуг добавились Белли и Риэль. В дополнение к этим служанкам добавился дворецкий Бун. Его Федор переделал из аристократа княжеских кровей, который по совместительству занимал должность капитана корабля. Поэтому даже после переделки Бун не утратил некоторой степенности и величественности. Кроме того, мужчине закачали информационную базу производства Джори, телохранителя аж 5-го ранга. Но, взял его Федор с меркантильной целью, очень ему хотелось разводить аграфов на продажу. Недавно его ребята взяли аграфский лайнер, неосторожно решивший пролететь по границе фронтира, известным пиратам маршрутом. Как оказалось впоследствии, ушастые просто недопустимо расслабились, думая, что их репутация защитит их лучше, чем эскадра боевых кораблей. Больше 3000 аграфов летели в новую колонию для организации посольства старшей расы. Поэтому на борту находились специалисты во всех областях высочайшего уровня подготовки. Ментоскописты работали неделю в авральном режиме, а у остальных зажиточных капитанов и других офицеров появилась возможность покупки себе уникальных слуг. Условиями покупки ушастых слуг были наличие своего поместья, руководящая должность в той или иной области государственного аппарата и наличие большого количества местной валюты, которой постепенно становились очки колонизации. Иначе никаких аграфов на всех желающих не хватит. Итак, тех, что есть, пришлось через аукцион распределять. Надо ли говорить, что каждому новоявленному слуге внедрялись особенные зерна жизни? Более того, в соответствии с пожеланиями покупателей Федор довел свою кустарную программу «Идеально слуги» до совершенства, значительно усложнив при этом поведенческие алгоритмы. Единственное, что он не стал убирать, так это полная и абсолютная лояльность владельцу. Получились вполне себе домовые эльфы, только красивые и более умные, но поведению не отличающиеся от таковых в книге одной земной писательницы. Федор как-то почитывал этот неоднозначный сборник, когда на дежурствах выдавалась свободная минутка. Так вот, оттуда можно взять многие очень интересные идеи, большинство из которых прямо кричали, что это нифига не детские сказки, а фантазии у мадам-писательницы были не совсем здоровые. Служанка с поклоном протянула Федору полотенце, а затем и любимый, роскошный, малиновый с золотом, махровый халат. Федор прошествовал в столовую, где под руководством Буна две другие служанки сервировали завтрак и где уже весело о чем-то переговаривались жены. Завтрак прошел в веселом обсуждении предстоящего дня. Затем Федор прошел в свой кабинет. Сегодня был ответственный день. Сегодня можно было начинать строить фабрику гипердвигателей. Также можно было начинать программу по строительству флота. Нормального единообразного флота, а не той сборной солянки из неплохих, но разномастных кораблей. Настоящий регулярный флот был нужен, если Федор собирался сражаться с армиями Содружества на равных. Для строительства фабрик были накоплены необходимые ресурсы и специалисты. Самое длительное время заняло именно обучение специалистов, ибо обучение шло по высокоуровневым информационным базам древних джори и аграфов. Спустя 3 года после операции на свалке, удалось полностью переработать весь привезенный высокотехнологичный мусор. Но основным богатством стали люди. Больше 1 000 000 человек запертых в криокапсулах и модулях жизнеобеспечения медицинских отсеков. Почти половину своего рабочего времени Федор занимался именно переделкой человеческого материала. В день удавалось переделать всего несколько тысяч человек, просто он сам не понимал, насколько он уникальный и сильный, в своей области, специалист, потому и переживал о своей слабости. Для работы наш герой, в специальном отделе цитадели на искусственном спутнике смонтировали почти 2000 специализированных медицинских капсул. Управлял этими капсулами кластер эскинов, сделанных по технологиям древних. В данные электронные мозги были загружено большое количество медицинских баз и множество готовых шаблонов психоматриц. Можно даже сказать, что и в естественной популяции не было такого разнообразия поведенческих шаблонов. И пусть кто-то говорит, что каждый человек уникален, но это на самом деле не так, есть небольшие нюансы, связанные с прожитым опытом, но на самом деле поведенческая матрица у определенного социума не так уж и разнообразна, и закладывается она путем воспитания, или ментокодирования, при помощи СМИ, или общения в коллективе. Надо ли говорить, что индивидуум, поднявшийся к идеалу психоматрицы, будет превознесен обществом, а имеющий другую, отличную от других поведенческую модель, злобно отторгнут. Были, конечно, исключения, которые вырвались за рамки любых шаблонов, они как мимики, могли подстраиваться под любые поведенческие программы, оставаясь сами собой. Но эти, так называемые люди мира, были очень маленькой частью общества. Поэтому Федору оставалось только загрузить необходимое количество мороженых тушек, выбрать шаблоны, а потом контролировать процесс с переработки и разруливать нестандартные случаи. Исключение составляли высокоуровневые и высокоинтеллектуальные образцы, а уж если они обладали пси-способностями, то тут приходилось работать аккуратно и практически вручную. Поэтому население за эти 3 года прибавилось всего на 2 миллиона человек, ну, учитывая естественный прирост. Но зато какие это были люди. Спокойные, сильные, уверенные в себе, четко мотивированные на развитие себя и своего государства. Все поголовно были безоговорочно преданы своему лидеру. Ну, по-другому с зерном жизни и не получалось. Тем не менее, Федор старался не ограничивать сильно своих людей, позволяя проявлять разумную инициативу. По совету своих капитанов Федор оставлял трофейные корабли резвиться на рейдерских маршрутах. Так меньше подозрений. Ну, пираты, что тут такого? Правда, из-за аграфского лайнера до сих пор кипиш стоит по всему фронтиру. Свободные системы наводнили высокоуровневые команды наемников, многие из которых пополнили, кхе-кхе, количество колонистов Тортуги. Аграфка благородных кровей, высшая. Глава 6. Будни покорителей космоса. В точке пространства над планетой Нирвана скопилось множество контейнеров с материалами. На всем этом висело несколько тяжелых крейсеров охраны. А над самым большим контейнером завис маленький фрегат, в котором, с трудом, можно было угадать сильно модифицированную немезиду, производство Федерации Галленти. Очень уж нравились Федору эти быстрые, маневренные и незаметные бомбардировщики-невидимки. От корабля отделился небольшой шарик размером с 2 кулака взрослого мужчины, или с 1 кулак Федора, и двинулся к большому контейнеру. Шарик нырнул в контейнер, и Федор мысленным усилием активировал его. А дальше началось чудо, по-другому творящееся действо назвать было нельзя. В неярком сиянии принялись таять контейнеры с материалами. Одновременно начал формироваться каркас строения, который постепенно рос и расширялся во все стороны. Потом он начал обрастать обшивкой, внутри начали появляться контуры оборудования, которые постепенно скрывались из виду под скорлупой растущей станции. Все это время велась непрерывная трансляция, и почти 3 часа люди не отрываясь находились у головизоров. Не каждый день, и даже год можно было увидеть процедуру самосборки станции из киберзародыша. Через несколько часов основа станции была готова, оставалось только вставить в нее реакторы, Искины выполнить внутреннюю отделку и загрузить сырье. Вообще, Дарт упоминал, что при изучении информационной базы строитель выше 7-го ранга, такая станция появляется уже полностью отделанной, с мебелью, реакторами, Искинами, и даже оборудованием ангаров. Но, к сожалению, Федору такая до сих пор не попадалась, хотя он, с помощью своих шпионов, тщательно мониторил все крупные биржи во фронтире на предмет полезных артефактов древних. И если киберзародыши редко, но попадались, то информационные базы встретить в открытом доступе было практически нереально. Поэтому к станции уже спешили 4 буксира с новенькими блоками реакторов и Искинами. К концу 3-х суток основное оборудование было установлено и коридоры станции впервые осветились мягким приятным для глаз светом. В эти коридоры ринулись орды строительных и технических дроидов. Они покрывали стены краской, обшивали стены кают облицовкой, заправляли системы жизнеобеспечения воздухом, водой, органикой и саженцами растений, в специальные бассейны загружались водоросли, которые должны были отвечать за регенерацию атмосферы и переработку биологических отходов. Из тех же банков памяти Дарта была информация о специальных микроорганизмах, которые Джори использовали в своих системах жизнеобеспечения, которые и утилизировали биологические отходы, и удаляли споры болезнетворной бактерии с плесенью, выделяя при этом полезный кислород. Но и этих бактерий у нашего героя не было, поэтому ему пришлось использовать современный заменитель. Но если по земным меркам это было удивительное чудо, то для того, кто знал о технологиях древних, это был всего лишь жалкий эрзац-заменитель.